168. Корни, ствол, желуди и снова о событиях застоя. Экономика нормально и пропорционально развивается только тогда, когда более быстрыми темпами развивается производство средств производства в сравнении с развитием средств потребления. Или, как еще говорят специалисты, группа А развивается опережающими темпами в сравнении с группой Б. В 70-е годы и этот принцип был нарушен. Но по собственному опыту, общения и разъяснения этого вопроса знаю, что для подавляющего большинства населения не только нашей страны, но и других стран выше приведенные слова абсолютно ни о чем не говорят. А вопрос-то по своей сути очень простой. В нем нужно только как следует один раз разобраться. И больше в этом вопросе никто не сможет вводить вас за нос. А чтобы это было легче сделать, примем в расчет два обстоятельства. Первое. Этот вопрос чисто технический вопрос. В нем нет абсолютно никаких высших материй и каких-то сокрытых глубин, недопустимых для понимания простыми смертными. Второе. А раз это чисто технический вопрос, то и сосредоточьтесь на нем, как на техническом, и гоните прочь любые другие мысли, они могут унести вас в сторону от истины. Итак, вся техника человечества делится на две большие группы. Первая группа техники – это те машины, которые делают только другие машины. Причем такие машины, которые никогда, ни при каких условиях, не производят окончательного товара, пригодного для непосредственного потребления людьми. То есть первая группа машин, по-другому это группа А, не производит хлеб, она не производит автомобилей или самолетов, она не производит кирпичи и стеновые панели, из которых делаются наши жилища. Она не производит и одежды. Но она производит сталь. Она делает прокатные станы. Она делает оборудование шахт, заводов и карьеров. Она делает станки, могучие прессы и конвертеры, верфи и многое другое, столь же масштабное и крупное. Но особо подчеркнем, ничего из того, что она производит, невозможно кушать, носить, ездить на нем и так далее. То есть полное отсутствие видимой непосредственной пользы. Напротив, машины второй группы, по-другому это группа Б, производят то, что человеку непосредственно нужно. Назовем это здесь нужность. Одежду, питание, индивидуальные средства передвижения, дома, убранство жилищ и многое другое, что человек в течение своей жизни непосредственно потребляет. Так вот, нужность, то, что человек непосредственно потребляет, это человек видит, понимает и ценит. Строго говоря, для того, чтобы нужности было в достатке, и нормальных свойств существуют группы А и Б. А вот дальше начинаются сожаления. К сожалению, только часть людей еще как-то видит, что количество и качество желанной нужности зависит от количества и качества машин группы Б, что эту нужность производит. И уж совсем малая часть населения видит и понимает, что совершенство и количество машин группы Б, то есть автомобилей, холодильников и так далее, зависит от количества и совершенства машин группы А, то есть токарных станков, прокатных станов, сталеплавильных заводов, электростанций и так далее. Поэтому первоочередное приоритетное внимание, особое внимание, должно уделяться развитию машин группы А. С них начинается совершенство всей технологической цепочки по производству всем видимой, необходимой и понятной нужности продукта непосредственного потребления. Опять-таки, к сожалению, в этих трех соснах машины группы А, машины группы Б, продукт непосредственного потребления, плутают даже специалисты. А в особенной степени это любит делать гнилая интеллигенция. Не видят они связи А и Б и полезного продукта, и все тут. А между тем ситуация проста. Она подмечена еще Крыловым в басне «Свинья под дубом». В ней, как вы помните, свинья, нажравшись желуди до отвала, начала подрывать у дуба корни. Так вот, применительно к нашему разговору, корни дуба – это машины группы А. Ствол же дуба с его ветвями и листвою – это машины группы Б. Желуди – это продукт непосредственного потребления, всем видимая и всем понятная нужность. Желудей тогда будет много, и будут они вкусные, когда хорошо корням дуба. В нашем разговоре это машины группы А. Важно, чтобы была для этих корней хорошая почва, сырье, полезные ископаемые, месторождение нефти, газа, угля. Тогда будет мощный ствол, много ветвей, машины группы Б. И как следствие будет много желудей. В 70-е годы этот естественный порядок, особое внимание и приоритет машинам группы А, был нарушен. Стали опережающими темпами развивать ствол и ветви машины группы Б. Методом подрывания и подрубания корней машин группы А. Надо ли доказывать, что от такого опережения желудей больше не стало? Нам так долго внушали, что девиз преобладающего развития группы А перед группой Б – глупая выдумка большевиков. Что, может быть, кто-то и сейчас рассказ о естественном соотношении и развитии вещей примет с недоверием. Послушайте тогда, что об этом же самом механизме, о связи средств производства и товаров потребления, говорит современный американский экономист-антимарксист Линдон Ларуш в своей книге «Вы на самом деле хотели бы знать все об экономике?» 1992 год, страница 94. Начало цитаты. Таким образом, высокий коэффициент отношения производства средств производства к выпуску товаров потребления является положительной характеристикой условий для развития экономики под воздействием технологических изменений. Конец цитаты. Вне таких условий надеяться на интенсивный путь развития невозможно. Как видите, этот антимарксист говорит про нормальную экономику то же самое, что и кондовые большевики. Но развальное положение о необходимости опережения наоборот было густо сдобрено рассуждениями о потребностях человека и об их удовлетворении. Вся эта идеологическая жвачка в ту пору густо висела в воздухе. И опять-таки, к сожалению, к очень большому сожалению, людей ослепило это. По сути, убогое рассуждение о необходимости опережения группы Б группы А. Уж очень сильно желудей захотелось. И люди согласились на такую линию, приняли ее. Соответственно, заработал мощный идеологический аппарат КПСС, создавая соответствующие настроения в головах у людей. Вообще говоря, такие резкие и развальные действия на глазах людей и руками людей можно делать и делать совершенно безнаказанно до тех пор, пока правильные принципы организации производства и распределения результатов труда не станут столь понятными, очевидными подавляющему числу населения, что любое выступление против этих принципов станет попросту невозможным, хотя бы в силу очевидности. Но пока население планеты еще очень и очень далеко от таких представлений, и по этой причине его всегда можно организовать на процессы самоудушения и любые развальные действия выполнить руками народа под радостные крики толпы. Вот одно из доказательств, что положение именно такое. В ту пору, в 70-е годы, как, например, всемерного внимания к людям, висела на стендах в виде лозунга фраза, выхваченная из доклада Брежнева на очередном съезде КПСС. Партия исходит из всемерного удовлетворения непрерывно растущих потребностей народа, и именно эта цель роднит ее с народом. Не думаю, чтобы этот лозунг хоть кто-то внимательно читал. Лично меня прочитать и вдуматься в него заставили необоримые обстоятельства. Мы тогда были в командировке. И вместе со своим вертолетом на несколько дней застряли по погоде в аэропорту Новый Уренгой. В то романтическое время у этого аэропорта было только название – долетное поле. В тесных временках размещались диспетчера, другие службы, и все дни ожидания мы сидели в одном и том же месте. а лозунг висел напротив нас, украшая барачно-бревенчатую стену. Лозунг, написанный крупными буквами, повсюду сопровождал нас, а желание постичь его смысл усиливалось тем, что мы день за днем, час за часом ощущали непрерывно растущую потребность как можно быстрее улететь из этого аэропорта дальше по заданию. Постепенно лозунг так въелся в мозг, что достиг там обрывков каких-то еще школьных воспоминаний, после чего вторая часть этого лозунга мне показалась нелепой, если не сказать больше. Как подсказала память, ленинское определение партии говорит о том, что партия – это наиболее передовая, сознательная часть рабочего класса. Часть, то есть кровь от крови, плоть от плоти, нечто единое с народом. Уже по определению родное, а нет. Оказывается, по мироощущению идеологов партии тех лет, партия сама по себе, народ сам по себе. Их только слегка связывает, даже где-то и роднит. То, что партия исходит из всемирного удовлетворения непрерывно растущих потребностей народа. Само сочетание слов «непрерывно растущие потребности народа» может быть подвергнуто достаточно жесткому разбору и критике. Далеко не каждая потребность может и должна удовлетворяться. Например, одна часть населения, подвергаясь непрерывной разбойной рекламе и ударам жизни, испытывает потребность в безудержном потреблении спиртного. Так это должно удовлетворяться или нет? Другая часть населения может испытывать потребность наживы за счет другой. Так эта потребность должна удовлетворяться или нет? Но допустим, что этот лозунг имеет в виду только самые хорошие и разумные потребности. Тогда лозунг, призывающий к удовлетворению потребностей, должен был выглядеть хотя бы примерно так. Исходя из необходимости удовлетворения непрерывно растущих потребностей народа, партия неуклонно проводит линию по опережающему развитию группы А в сравнении с группой Б. Но нет. Тот лозунг, в котором партия все-таки роднится с народом в контексте тех лет и призывов, имел противоположное направление, а народ губительности направления так и не увидел, не встревожился, не возмутился. Народ ждал, когда обещанных желудей станет больше, а всем понятной и авторитетной теории, которая с математической точностью показала бы беспочвенность таких ожиданий, в ту пору не было. С принятием плюс ко всему и этого губительного направления положение стало ухудшаться быстрее. Люди интуитивно чувствовали несоразмерность усилий, что они затрачивали при работе и той доли результатов труда, что получали. По этому поводу возмущения были и возможность критики была. Обществу в известных пределах, то есть без конструктивных предложений, разрешалось стравливать накопившийся критиканский пар недовольства. Правда, с одним негласным условием. Критиковать и ругать можно, но без хороших позитивных предложений. И в этом был свой могучий развальный расчет. Мало того, что такая критика позволяла стравливать социальный пар, она давала хороший задел на будущее развальные действия, потому что такая критика, будучи опубликованной, давала хорошие перспективы для будущих документальных ссылок при исследованиях тоталитарного прошлого, давала отличный материал для будущего всеобщего оплевывания нашей страны.